Глава 13. Солнечный луч упал на лицо, защекотал нос. Я недовольно и протестующе застонала, перевернулась на бок и уткнулась в кого-то большого и горячего. Открыла глаза, сонно улыбнулась Косте. Уткнулась лбом в его плечо, зевая, поинтересовалась. «А ты почему не на работе?» «Суббота же!» — тихо рассмеялся он. «Доброе утро, Настя!» Повернулся ко мне, обнял. Медленно, давая возможность остановить, потянулся к моим губам. А я не остановила. Не имела ничего против, чтобы доброе субботнее утро началось именно так. А еще, если уж откровенно, это было прекрасным предлогом, чтобы еще немного отложить неприятный разговор о моих вчерашних жестких глюках. Кому охота признаваться в своих психических отклонениях? А потом я, окончательно проснувшаяся, лежала на груди Кости и снова водила кончиком указательного пальца по его татуировке. Кстати, кто-то обещал мне рассказать о ней. Самое время. «Кость, ты задолжал мне увлекательную историю», — напомнила я, постукивая пальцем по его груди. «С моей стороны все условия выполнены. Желаю знать, что означает твоя татуировка». «Расскажу». Он тяжело вздохнул, снял меня с себя и поднялся. «Но чуть позже, хорошо?» Направился к шкафу, и я залюбовалась его фигурой. Мой любимый типаж и отличная задница. Я лет с 15 питала нежную любовь к этой части мужского тела, и филей Козловского определенно входил в тройку лучших. Впрочем, Брэдли Купера с первого места он все-таки не пододвинул. «Насть, прекрати поедать взглядом мой зад!» Строгим тоном, в котором, несмотря на все старания, сквозили веселые нотки, заявил Козловский. «Почему бы мне и не рассмотреть сию выдающуюся часть твоего тела?» — шутливо возразила я. «Не жадничай! Смотрю, руками не трогаю!» «Можешь потрогать, только тогда мы из спальни не выйдем еще пару часов!» — щедро предложил Костя и добавил с преувеличенной обидой. «Между прочим, у меня есть и другие выдающиеся части тела». «Например, нос», — предположила я, садясь на кровати. «Допустим». С улыбкой кивнул он и бросил мне рубашку. «Извини, ничего другого предложить не могу». «Пойдет», — согласилась я. Завтракали мы в молчании. Я увлеченно гуглила, как помочь человеку, пережившему тепловой удар. Костя хмурился, размышляя о чем-то своем. Вздрогнул, когда я потянулась к нему и провела пальцами по лбу, разглаживая складку между бровями. Перехватил мою руку, поцеловал запястье и отпустил. «Заедем в аптеку?» — спросила я. «Гугл говорит, жить буду, но чтобы долго и счастливо, надо поддержать отечественную фармакологию». «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросил Костя, отодвигая чашку с недопитым кофе. «Хорошо», — я вздохнула и отвела взгляд, «но вчера мне чудилось всякое странное. Наверное, солнцем голову напекло». «Нет», — коротко ответил Козловский. Я озадаченно посмотрела на него, аккуратно подбирая слова, продолжила. «Точно напекло. Мне казалось, будто у человека выросли уши, как у собаки, только круглые, рыжеватые такие, и дергались, как у настоящего зверя, а потом лапа вместо руки и морда клыкастая, как в фильмах ужасов, разве что зубы не в три ряда». «Да, это будет сложнее, чем я думал», — пробормотал Костя. «Насть, с тобой все в порядке. Понимаю, что звучит странно, но поверь, никакого теплового удара у тебя нет». Я недоверчиво взглянула на него и вопросительно подняла брови, предлагая продолжить. «Ладно, давай зайдем с другого бока». Костя тяжело вздохнул. «Настя, я должен тебе признаться в одном очень важном обстоятельстве. Видишь ли, я козел». Я не удержалась от нервного смешка. Вот стоило так нагнетать обстановку. «Самокритично», — отметила в ответ. «Ну, это для меня не новость. Со своей стороны хочу сказать, что ты далеко не самый откровенный козел из тех, что мне встречались. Так сказать, средний пар на копытности». Костя как-то грустно улыбнулся и покачал головой. «Ты не так поняла. Я настоящий козел. Горный. В смысле, такой?» Я приставила растопыренные пальцы к голове на манер рогов. Молчаливый кивок и пристальный взгляд. «Да ладно!» Я махнула рукой, решив прекратить затянувшуюся шутку. «Уже не смешно и вообще. Я тебя простила еще вчера». «Если хочешь, могу принять вторую форму». Напряженно следя за моей реакцией, выдал Козловский. «Ну, давай». Я уселась поудобнее. «Фокусы — это хорошо. Раз, два...» Три застряло в горле, потому что Костя поднялся из-за стола и почти моментально перетек в козла. Большого, ухоженного, гладко расчесанного, шерстяного и рогатого, мать его, козла! Я потерла глаза ладонями. Козел никуда не исчез. Стоял себе на всех четырех копытах посреди кухни и смотрел на меня. Ущипнула себя за руку дважды. Животное осталось на месте. С ума сойти. «Ты это... подойди, что ли?» Я опасливо протянула руку, подозревая серьезный обман зрения. Козел послушно подошел. Ткнулся мордой в мою ладонь. Я погладила жесткую шерсть, коснулась рогов. «Похоже, настоящие!» Глубоко вздохнула. «Кажется, я все-таки сошла с ума. Но так ведь не бывает!» И страха такого, как вчера, почему-то не было. То ли разум все еще до конца не проснулся, то ли мозг от греха подальше временно вырубил функцию бояться. «Пора лечиться», — печально сообщила я козлу, проводя пальцами по его спине. Почувствовала, как текуче меняется, трансформируется шерсть под моими пальцами. Доля секунды, и передо мной снова стоял Костя. Сел рядом, обхватил мою ладонь своими, с нажимом повторил. «Все с тобой в порядке. Просто так сложилось, что некоторые люди не совсем люди». «Вчера тоже был не глюк», — на всякий случай уточнила я. «Те, кто тебя похитил, тоже двуепостасные», — подтвердил Козловский. «Когда поняли, что ты не реагируешь на наш врожденный магнетизм и не поддаешься внушению, решили напугать и убедить, что тебе все показалось. И им это удалось. Любой оборотень способен трансформироваться как полностью, так и частично, чем Шакалов и воспользовался». «Я бы предпочла тепловой удар», — пробормотала я и привалилась плечом к его плечу. Тут же выпрямилась, вздохнула. «Давай дальше, пока я еще не окончательно осознала все происходящее и не бьюсь в истерике. Ты козел, они собаки». На язык так и просилась добавить, что сутулые. «Пес только псиглавец», — поправил меня Костя. «Тимур, тот, что пугал тебя в машине, шакал, а Валера — осел, причем во всех смыслах». Я нервно хихикнула. «Да уж, попала в настоящий зоопарк. Осел, козел, только косолапого мишки не хватает для комплекта. А за мартышку я и сама неплохо сойду. Хотя нет, вру. И мишка по имени Мишка тоже есть». «Что же касается татуировки...» продолжал Костя. «Ты права, это непростой узор. У всех оборотней есть подобные татуировки. Их наносят после первого проявления ипостаси. Видишь вот эти завитки, похожие на греческую букву «Алиф»? Рога. А под ними стилизованный отпечаток копыта, указание на вторую ипостась. А все остальное — древние обережные символы и традиционные узоры. Дань традиции». «Понятно», — протянула я, рассматривая татуировку. «Скажи, а эти из белого клыка, они почему вообще мной так заинтересовались?» «Из-за того, что ты внимание обратил?» «Да», — откровенно признался он. «А я допустил ошибку. Запустил ладонь в волосы, взъерошил их и продолжил, так же открыто. Оборотни и люди редко заключают союзы. Среди двуипостасных это, скажем так, не приветствуется. Дети в этих браках рождаются обычными, а нас и без того осталось немного. К тому же тебя могли использовать, чтобы надавить на меня. Мне казалось, что я не готов брать на себя такую ответственность и не могу уверенно заявить, что ты не случайный эпизод в моей жизни». «Кость, вот для чего ты мне это рассказываешь?» — не выдержала я. «Я же могу и снова обидеться. Есть на что. Ты же сейчас почти убедил меня, что ты моральный урод». «Ничего подобного», — оскорбился он. «Я аморальный красавец, а если серьезно...» И это он произнес совсем иным тоном. «Не хочу, чтобы остались недомолвки. После того, как едва не потерял тебя вчера, многое осознал. Я хочу быть с тобой, Настя. Всегда. Теперь ты знаешь правду, и тебе решать, сможешь ли принять меня таким, какой я есть». «И даже давить не станешь». Я скептически усмехнулась. «Не стану», — твердо пообещал он. «И да, твой проект был великолепным. Все бы так профессионально работали». Я умолкла, обхватила голову руками. Как-то слишком много всего свалилось на меня за последние сутки. Ссора, похищение, спасение, примирение. И как вишенка на торте, этот утренний разговор. А еще мой парень — козел, в самом прямом смысле слова. Истерика, затаившаяся где-то глубоко, до поры, стремительно захватывала сознание. В горле першило, клокотало от подступающих слез. Не готова я оказалась к такому количеству правды. Молча поднялась, сходила в гостиную за оставшимся там платьем, переоделась в ванной, умылась холодной водой, охладившей горячую кожу, но ничуть не успокоившей воспаленное сознание. Вышла и глухо попросила. «Отвези меня к Маше, пожалуйста». «Настя». Козловский шагнул ко мне, но я выставила вперед ладони. «Не трогай меня сейчас. Я... Мне нужно подумать одной». Прикусила губу, чтобы не разреветься прямо здесь. Скороговоркой добавила: «Я сама дам тебе знать, что решила, когда буду готова, и давай помолчим». На долю секунды мне показалось, что он не послушает, шагнет вперед, до боли сожмет в объятиях и никуда не отпустит. Наверное, в глубине души я даже была бы немного рада, если бы сейчас Костя решил за нас двоих. «Подумаешь, козел, пока он не сказал, я и не знала. Можно сделать вид, что этого разговора не было, я же все равно скоро уеду». Но он отступил и склонил голову, давая понять, что уважает мою просьбу и мое право принимать решение. Машка явно увидела машину из окна, потому что встречала меня еще на лестнице, нетерпеливо перегнувшись через перила и наблюдая, как я поднимаюсь. А у меня с каждой новой ступенькой потихоньку заканчивались силы. «Да на тебе лица нет!» Машка буквально заволокла меня в квартиру и усадила на пуфик в прихожей. «Настюн, ты чего?» Я тихо, отчаянно всхлипнула, понимая, что теперь можно. Здесь меня поймут, утешат и пожалеют. Здесь нет никаких оборотней и прочих нереальных существ из детских сказок и старых легенд. «Маш, я, кажется, схожу с ума», — пожаловалась ей. Взяла протянутую чашку с водой, отпила немного, чуть успокоилась. Мозг все-таки не желал верить в реальность всего произошедшего накануне и продолжавшегося этим утром. «Вот скажи, ты веришь в оборотней?» «А почему ты спрашиваешь?» Как-то напряженно поинтересовалась подруга. «Да вот...» Я попыталась улыбнуться дрожащими губами. «Меня тут убеждали, что они есть. По-моему, я даже видела одного с половиной. Ну, в смысле, вчера видела половину, а сегодня целого. Хотя могла просто перегреться на солнце, потому что несу какую-то чушь и сама в нее не верю». «Настен, Машка опустилась на корточки, заглянула мне в глаза. «Ты только не пугайся». «Что, оборотни существуют?» Нервно перебила я. Подруга молча кивнула. Я закрыла глаза, легонько стукнулась головой о стенку, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Еще скажешь, что и ты тут тоже...» Я не договорила, потому что горло перехватило очередной спазм. Машка молчала, и это молчание говорило лучше любых слов. Я открыла глаза, утерла слезы, поторопила с ответом, скорее просто, чтобы услышать голос. «Маш?» Чернобурова также молча кивнула, не сводя с меня взгляда. «Да вашу кошачью мать! Они сговорились, что ли? Вот так молчать и кивать, как китайские болванчики!» «Блин!» Я еще раз приложилась затылком о стену. «И что теперь? Я обрасту шерстью и каждое полнолуние буду мяукать, выть, лаять или блеять на луну? По какому принципу вообще определяется вид?» «Ты не станешь оборотнем», — успокоила меня Машка. «Им можно только родиться». «Хоть одна радость!» Я хлюпнула носом. «И много вас вот таких альтернативных?» «В Сочи 1030, может, чуть больше». Не успокоила меня подруга. «Немного». «Каждый десятый», — вздохнула я. Слезы почему-то закончились. То ли психика оказалась крепче, чем я думала, то ли организм снова включил какие-то защитные рефлексы. Машка молчала, лишь крепко сжимала мою руку. В какой момент наши ладони переплелись, я не отследила, но была признательна ей за поддержку. «А ты кто?» — осторожно поинтересовалась я. «Лиса?» — тихо ответила подруга. «Чернобурая». «А, значит, у вас по фамилии можно с большой долей вероятности определить, что за зверь собеседник?» Задумчиво пробормотала я и замерла, пораженная еще одной догадкой. «Маш, а сотрудники львиной доли, они тоже, да, все?» Маша кивнула, подтверждая мою догадку. «Ну, отлично. Я со своей звериной фамилией вписалась в коллектив как родная». «Хорошо, а почему тогда я не оборотень?» Задала я следующий вопрос. «Волкова же!» «Не знаю», призналась подруга. «Может быть, кто-то по отцовской линии был оборотнем? Лишь несколько веков назад появилось негласное правило. Дети, рожденные от человеческих женщин, берут фамилию матери, и они никогда не бывают оборотнями». «Ну да. Папа говорил, что роду Волковых уже прилично лет, и фамилия сохраняется много поколений», отозвалась я. «И у дяди Славы, папиного брата, два сына, опять род не прервется». «Блин, Машка, что за сюр? Мы с тобой, две взрослые бабы, на полном серьезе обсуждаем сказки. 21 век, космические спутники, нанотехнологии, нейросети, Илон Маск со своей Теслой. Какие, к черту, оборотни? Нет их. Мне все привиделось и точка». Подруга тяжело вздохнула, ободряюще сжала мою ладонь, тихо произнесла. «Вот потому мы и не рассказываем о своем существовании. В лучшем случае реагируют так, как ты. В худшем начинают креститься, тыкать в лицо крестиком и кричать что-то вроде «Изыди!» «Настя, оборотни существуют. Мы существуем!» Повисла долгая пауза. Я почему-то думала о том, что вечно у меня все через одно место. Лучшая подруга и та оборотень. А прочие знакомые надолго не задерживались в моей жизни. Мне всегда находилось с кем выпить кофе, да и просто выпить, погулять по парку, но из тех, с кем можно было обсуждать личное, а при необходимости выплакаться на плече, у меня была лишь Маша. «Настена», — окликнула меня подруга, — «если хочешь уйти, но если тебе противно рядом находиться, я пойму. Найдем тебе комнату у людей». «Чернобурова, ты издеваешься?» Я резко притянула Машку к себе, едва не потеряв равновесие. «Да плевать я хотела на то, что ты женщина-лиса. Я не знаю человека порядочнее и преданнее, чем ты. Всегда могу на тебя положиться, получить поддержку, понимание, советы. Ты мне тут противна. Да как ты вообще такое могла подумать, как только язык повернулся?» Последнюю фразу я выкрикивала, снова захлебываясь от слез. Машка уже тоже рыдала, уткнувшись лицом в мои колени. «Дурында цветная!» — всхлипнула я, поглаживая ее по голове. «За что люблю только?» «Любить вредно!» — донеслось из комнаты. «От этого нервы портятся!» «Суп сварю!» Гнусаво пригрозила Машка, решившему поучаствовать в беседе попугаю, и Веня понятливо заткнулся. Позже, когда мы обе прорыдались, успокоились и переместились из прихожей в комнату отпаиваться чаем, подруга спросила. «Настя, а с Костей теперь ты как?» «Не знаю», — я вздохнула. «С тобой я давно знакома, тут вопрос даже не стоял, а насчет него пока думать не хочу. Вернусь в Москву в привычную обстановку и там решу. Если я ему действительно нужна, приедет и заберет. Нет? Значит, так тому и быть». «А ты переедешь, если заберет?» — недоверчиво уточнила Чернобурова. «Думаю, мы как-нибудь договоримся», — я пожала плечами. «Решу, когда до этого дойдет». «Настя! Настенька!» Неожиданно донеслось с улицы подозрительно знакомым голосом, который я бы предпочла не слышать. «Любимая!» «Мама, блин!» — простонала я, вскакивая. «Больше некому было дать ему адрес». «Белая стрекоза любви к нам с тобой летит!» Меж тем гнусно завывал у подъезда, причем, судя по звуку соседнего, Антон. «Настенька, Настя, выгляни, счастье мое!» «Придурок!» — выдохнула я, подскакивая. «Как не вовремя его принесло!» «Зови сюда, пока соседи полицию не вызвали!» — обреченно махнула рукой Машка. Антон поднялся в квартиру героем, сияя, словно начищенный пятак. Плюхнулся на диван и заявил, что без меня он отсюда ни ногой, потому что любит и жить без меня не может. «Хоть бы цветов взял, Ромео!» — фыркнула на него Машка. «Так завянут же!» — снисходительно пояснил ей мой бывший. «Я лучше Настике в Москве шаурму куплю и большого плюшевого медведя!» «Я не ем шаурму!» — процедила я. «Мог бы и запомнить!» «И медведь мне нахрен не нужен!» «Но тогда себе шаурму!» Ничуть не расстроился Антон. «А тебе мороженку! Все лучше, чем какой-то там веник!» «Так, любимая, собирайся! Самолет у нас в 15:30 сегодня! Еле достал билеты, между прочим, переплатил в 2 раза! Но для тебя ничего не жалко! И маме твоей обещал, что мы завтра к ним в гости приедем! Она так за тебя волнуется!» «Насть?» Машка глазами указала на телефон, намекая, что можно позвонить Козловскому. И незваного гостя, отчего-то возомнившего себя моим спасителем, и духу не будет. Но мне уже совершенно не хотелось скандалов. Да и эмоций уже не осталось. Слишком много их было за последние сутки. И вообще, устала я. Хотела перезагрузку. Получила по полной программе. Теперь все прошлые проблемы казались смешными и мелкими. Я была готова вернуться домой. «Знаешь, Маш, наверное, я действительно загостилась», — решила я, вставая. «Пора и честь знать. Тем более не на поезде трястись. Жду тебя в гости». Сборы были недолгими. Я не успела слишком обрасти вещами, а купленный сарафан легко уместился в мой саквояж. Маша отвезла нас в аэропорт, крепко обняла меня на прощанье. Спросила одними губами. «Уверена?» «Да», — так же ответила ей я. Помахала рукой от стойки регистрации, а в самолете с радостью поменялась местами с хнычущим мальчиком с соседнего сиденья, который завидовал близнецу, занявшему место у окна. А мне не хотелось сидеть рядом с Антоном. Деньги за билет я ему отдала, едва мы заняли места, и он взял, даже не раздумывая. Самолет взлетел, и я бросила последний взгляд в иллюминатор на море. Хотела бросить в него монетку, а, похоже, оставила свое сердце. «Значит, рано или поздно придется за ним вернуться», — шепнул внутренний голос. Я недовольно дернула плечом. Глупости все это. У курортных романов, ярких, страстных, эмоциональных, редко бывает продолжение. К тому же, тут я даже усмехнулась, я всего лишь обычный человек. А слова? Сказать можно многое. А хватит ли запала, чтобы исполнить? Да и хочу ли я, чтобы наша с Костей история закончилась тем самым долго и счастливо? Риторический вопрос. Хочу, конечно, и одновременно боюсь. Вздохнула, закрыла глаза. Время само расставит все по местам.